Глава 22. Посвященная различным методам лечения, нелюбви к дилеммам и коллективному взрыву. «Приношу извинения за беспокойство. Сам не ожидал». Печально взглянул Хаген на Шиари из-под мохнатых бровей. «Понимаю». Тот вставил в инъектор несколько зеленоватых ампул. «Возможно, это реакция на пройденный курс. Душевные проблемы решаемы. Желаете пройти процедуры?» «Нет, не желаю. Я же буквально только что с планеты. Знаете?» Человек с подозрением покосился куда-то в угол и придвинулся к Шиари поближе. «Я уже не очень уверен в том, что это реальность. То есть реальная реальность, безо всяких добавок. Мне кажется, в ней есть что-то неправильное. И это вас угнетает? Пугает? Скорее печалит. И немного злит». Хаген мрачно засопел, давая специалисту понять, что ему нелегко признавать свою душевную ранимость. «Хотя угнетает тоже. Знаете, мне даже вставать по утрам не хочется. Мысли всякие дурацкие посещают. Вот зачем мне в сущности шевелиться? Есть ли в этом какой-то смысл? Если все так невообразимо плохо, так грустно, так безнадежно, и нет никакой справедливости?» Он умолк, скорбно глядя в одну точку. «Процедуры в вашем случае были бы желательны». «Нет», — тихо, но убежденно сказал человек. «Я решил начать с препаратов. Если не поможет, ладно, можете снова залезть мне в голову». «Понимаю». Шиари встал из-за стола и направился к прозрачному шкафчику, где хранились ампулы, содержимое которых могло временно привести пациента в какое угодно состояние духа. Успокоить его, вдохновить, взбодрить, обрадовать, умиротворить, заставить задуматься, ощутить просветленную печаль, мистическое озарение, надежду, самоотверженную решимость, любопытство, религиозный экстаз, умиление или беспредметную влюбленность. Некоторые препараты давали комбинированный эффект. Убедившись, что Шиари отвернулся, сгорбившийся в кресле Хаген подался вперед, достал из инъектора одну ампулу и спрятал в рукаве. После чего скинул устройство на пол и испуганно выругался. Оставшиеся ампулы разлетелись на мелкие кусочки. И теперь совершенно невозможно было понять, сколько изначально их насчитывалось в инъекторе. «Да что ж такое!» — с досадой буркнул Хаген. «Приношу извинения». «Второй инъектор подряд. Возможны проблемы с координацией движения. Либо тайный страх перед инъекциями. Либо вы меня... Какое нужно слово? Разыгрываете. Людям это свойственно». «Вы правы, правы». Человек поднял инъектор и стряхнул с него остатки раствора. «Я действительно побаиваюсь уколов. Вы хоть знаете, сколько я уже тут?» «Имею определенное представление. Нежелательно трогать осколки. Все будет убрано». «Так вот, за это время мне вкалывали все, что только можно и куда только можно. Надоело до чертиков». «Могу предложить ингалятор». «Замечательно». Хаген взял из рук Шиари полупрозрачную изогнутую трубочку. «Очень признателен. Завтра зайду». «Это не обязательно. Вас курирует Тейнанашт Дархастира. Я сообщу ей об изменениях в вашем состоянии и лечении. Она назначит прием». «Или так, спасибо. Огромное спасибо. Гигантское». Хаген, излучая благодарность и улыбаясь во весь рот, никак не решался повернуться к Шиари спиной, чтобы тот не подумал, что пациент получил желаемое и тут же убежал. Поэтому он кивал и пятился до тех пор, пока не уперся спиной в дверь. «Вам желательно развернуться», — напомнил Шиари. И человек, поклонившись специалисту по душевной гармонии в пояс, вылетел из кабинета. Конечно, все его действия были зафиксированы ползающими по потолку и стенам камерами. И Тейнанашт очень скоро должна была узнать о манипуляциях с инъекторами. Хаген был уверен, что именно так она назовет это откровенное воровство. Но также он был уверен, что ответственная за седьмой сектор ни в коем случае не станет выяснять, зачем он украл ампулы. Подобный допрос был бы посягательством на его душевную гармонию. Скорее всего, ему назначат дополнительные процедуры. Может, добавят в диагноз клептоманию. Тейнанашт могла и вовсе проигнорировать этот случай. Она знала Хагена давно и ценила его как помощника, собеседника, как обладающую любопытными особенностями личность и, разумеется, как выносливого, изговорчивого, подопытного. Рамор перемещался по ангару туда-сюда, используя только механические конечности. Его ноги болтались в воздухе, а пару рук, данную природой, псих важно скрестил на груди. «Ты гремишь», — в очередной раз пожаловался корабль Селиса. «А ты болтаешь. Болтовня есть пустой, без нужды разговор. Что в разум вторгается? Точно вор. О, Господи!» Дверь открылась, и в ангар вбежал Хаген. «Все получилось!» — крикнул он и потряс кулаком, в котором тихонько звякнули ампулы. «Я их добыл!» «Кстати, о ворах!» — заметил псих. Ответом ему было дружное заговорщическое шипение. «Что?» — Рамор коснулся ногами пола. «Корабли не пациенты, тут нет камер. Шиари уважают ваше право на личное пространство. Они вообще все подряд уважают». «Должен сказать...» — Хаген внимательно рассмотрел ампулы и ингалятор на свет. «Я понятия не имею, что это за препараты». «Разберемся!» — бодро отмахнулся псих. «Погоди!» — встревожился корабль Селиса. «Ты симптомы правильно описал?» «Как мог». «А если только хуже станет?» «Тогда вы вообще здесь жить останетесь, потому что прекраснейшие и ему пропишут принудительную гармонизацию», — пожал плечами Хаген. «Если хоть один из них сейчас его увидит». «Или все может быть еще хуже», — встрял псих. «Он сойдет с ума. Уж поверьте, я в этом разбираюсь, я уже сходил». «Да помолчи ты. Хаген Танеску, ты запер дверь? Шиари сюда не зайдут?» «Конечно, не зайдут, ведь у персонала не бывает ключей. Их раздают только пациентам». «Слушай, гуманоидный». «Вам не надоело?» Равнодушно осведомился корабль Аи. «Сделайте уже что-нибудь». «Где он?» Зачем-то понизив голос, спросил Хаген. «Там!» Рамор неопределенно махнул хваталкой в угол за кораблями. «А он не ускорится?» «Он постоянно колет себе до опон. Вряд ли так быстро выветрилось». «Ладно». Человек похрустел плечами, которые затрещали громко и не очень спортивно. «Тогда мы сейчас быстро. Кстати, Хаген, ты инъектор-то принес? Да я ампулу еле раздобыл». «Ну, поздравляю. Значит, единственный инъектор в окрестностях у нашего пациента». Анна сидела перед зеркалом и медленно расчесывала волосы. Когда-то они были такими длинными, тяжелыми. Жалко, что она их отрезала. Или они выпали из-за лекарств? Она почему-то забыла, что же именно случилось с ее волосами. Зато помнила, как приятно пушистые пряди щекотали спину. Но ничего. И теперь они уже отросли достаточно, чтобы сделать, к примеру, хвост на макушке. Отложив расческу, она убрала волосы назад и стала приглаживать, чтобы не торчали вихры. В зеркале отражались ее сосредоточенное лицо и две крупные синие рыбы, лениво шевелившие плавниками в аквариуме. Во всем этом было что-то забавное и немного странное, потому что Анна вдруг заметила удивленную улыбку на своем лице. Она на секунду замерла с неудобно закинутыми за спину руками, потом улыбнулась еще шире и потянулась за заколкой. Какие у нее, оказывается, крохотные и при этом оттопыренные ушки. С распущенными волосами совсем незаметно, а так топорщится, как у зверька. Анна машинально попыталась пригладить уши, убедилась, что это невозможно. Тряхнула головой, чтобы посмотреть, как качается короткий смешной хвостик. И тут зеркало с синими рыбами накренилось и поехало куда-то в бок. А разводы на мягком ковре зазмеились и хищно прыгнули на нее. Она успела выставить перед собой руки и, стараясь хоть что-нибудь разглядеть сквозь зеленоватую пелену, крикнула. «Мама! Мама!» Столик со спасительными пузырьками и ампулами был слишком далеко. Анна ползла к нему, периодически отключаясь. Ей казалось, что она надолго засыпает и с трудом просыпается, чтобы продолжить путь. Но на самом деле теряла сознание всего на долю секунды. «Мама!» Кто-то вбежал в комнату, мягко топая по ковру, зазвенел ампулами, лихорадочно ища нужную, потом перевернул Анну на спину, разжал ей зубы кончиком ложки и влил в рот что-то горько-соленое. Сделав несколько глотков, она приоткрыла глаза и увидела знакомое смазанное пятно папиного лица. «Папа!» — сипло зашептала она. «Дышать трудно, папа. Кто-то хочет меня забрать. Кто-то зовет меня, папа. Кто-то хочет меня забрать. Не отдавай меня. Не отдавай меня, папа». «Селис, можно позаимствовать твой инъектор?» Как бы невзначай поинтересовался псих, строя страшные и многозначительные гримасы стоявшему рядом Хагену, который вообще не знал, что ему сейчас делать. «Нет». «А можно попросить тебя вылезти оттуда?» «Нет». «А можно...» «Нет». Селис наконец повернулся к ним. «Я все слышал. Не надо. Мне ничего не надо. Я хочу сам все понять». «Селис, Сочувственно вздохнул Рамор. «Ты ничего не поймешь, а вот мозги себе попортишь. Так не должно быть. Так не может быть». Рамор подобрался к нему поближе, гулко стукнулся макушкой об днище корабля, зашипел и тоже уселся на пол. Хаген обеспокоенно следил за обоими, периодически косясь на дверь. «Селис, ты сколько на свете живешь, если по шиарийской системе?» Рамор задумчиво сгрыз с пальца заусенец. «Лет 500? Больше?» «И никогда ничего такого не видел? Банальная же история, и сразу понятно, чем кончится». «Видел, но не чувствовал. Я был ими всеми». «Да ты ментальный девственник?» — гыгыкнул псих. «Как первопроходец должен сообщить, тебя шарахнуло не то что в полсилы, в 1/10. Правда, хрен его знает, в чем измеряется ментальное воздействие. Так вот, меня, как первопроходца, да, шарахнуло по полной. Причем не одной капсулой, а сразу всеми. И тем не менее, вот он я, здоров, полон сил, и прохожу третий курс гармонизации в Шиаре, которые, только между нами, в последнее время страшно меня бесит. Если мы сейчас сделаем тебе парочку уколов...» Селис резким движением перехватил руку Рамора, медленно и почти незаметно тянувшуюся к карману его комбинезона, в котором угадывались контуры миниатюрного инъектора. «Нет. Дай мне остальные капсулы». «Хаген Танеску, вторично тебя поздравляю. Он все-таки свихнулся», — сообщил псих и повернулся к Селису. «Пусти сейчас же. Я ведь и хваталкой могу». Тот молчал, крепко сжимая его запястье, и смотрел прямо перед собой таким взглядом, будто подозревал окружающую реальность в чем-то крайне гнусном. Рамор попытался разжать его пальцы, потом помахал перед ним свободной рукой. «Селис! Ты тоже начинаешь меня страшно бесить!» «Может, с ним как-то поосторожнее надо?» — не выдержал Хаген. «В таком состоянии...» «Я в нормальном состоянии!» — внезапно очнулся Селис. «Ага!» — хором ответили Хаген и Рамор. «Уйдите!» — Селис отпустил психа и забился в угол поглубже. «Отстаньте! Мне надо подумать. Так не должно быть. Мне надо понять, почему это было, если этого не должно было быть». «Эй!» — Рамор гулко стукнул хваталкой по стене у него над головой. «Вернемся к вопросу о нормальном состоянии. Ты в курсе, что плачешь?» Селис провел рукой по лицу, посмотрел на мокрую ладонь и тут же снова отвернулся. «Да-да, ревешь, как каильская самка во время течки. Ты плачешь в три ручья с тех самых пор, как очнулся, и даже не замечаешь этого. Не знаю, к какому типу отнесли бы твою дисгармонию Шиари, но более прямолинейные виды называют такое нервным срывом. Или истерикой. Хаген Танеску, это срыв или истерика? И дрогнула основа мироздания, и прочь во тьму срывается сознание, подобно бегуну на состязании». Человек жестами попытался показать Рамору, что тот завел разговор в какие-то совершенно неконструктивные дебри. Псих только отмахнулся. «Селис!» — раздался сверху глухой бас корабля. «Я тебя очень прошу, послушай этих двух идиотов». «Нет, не надо, не хочу, ничего не хочу», — быстро забормотал Селис. «Отстаньте, уйдите, я в нормальном состоянии, мне нужно понять». Рамор закатил глаза, всем своим видом демонстрируя, что упрямство пациента бесит его не меньше, чем все ранее упомянутое. «Все, надоело». Он схватил Селиса всеми механическими конечностями сразу, приподнял, слегка ушибив об днище корабля, встряхнул и прижал к полу. Селис издал такой громкий яростный вопль, что Хаген подпрыгнул, а корабли загудели дуэтом. Не обращая внимания на дружные протесты, Рамор отобрал у соплеменника инъектор, быстро зарядил в него обе краденные ампулы и вколол их содержимое Селису в шею, зацепив в спешке свищевое отверстие. Тот глухо зарычал и, улучив момент, изо всех сил ударил психа лбом в подбородок. «Вы спятили?» — всполошился корабль Селиса. Рамор, продолжая крепко прижимать буйного пациента к полу, закрыл глаза и стал шумно дышать через нос. Судя по тому, что на губах у него выступила кровь, удар удался. Пациент упорно пытался высвободиться и рычал. Этот утробный звериный звук не на шутку испугал Хагена, которому Селис с момента знакомства казался самым уравновешенным и рассудительным неочеловеком во Вселенной. В углу под хвостовой частью корабля было темно, и Хаген почти ничего не мог разглядеть. «К вам можно?» Заметив, что пыхтение и рычание постепенно затихают, спросил он. Псих сделал последний глубокий вдох, открыл глаза, посмотрел на Селиса и с удовлетворением обнаружил, что у пациента содрана кожа на лбу. Селес тоже посмотрел на Рамора, причем довольно осмысленно. «А я ведь чуть не ускорился!» Псих ощупал языком зубы. «Ты как?» «Не знаю». «Ты зачем мне врезал?» «Не помню». Рамор довольно ухмыльнулся и разжал железные хваталки. Основательно помятый Селес, морщась, приподнялся на локтях. «Как ты сюда попал?» — спросил он с подозрением, глядя на психа. «Хаген Танеску!» — крикнул Рамор. «К нам можно!» «Я же оплатил курс». «Оплатил. Что самое главное? Моя душевная гармония. Я и сказал, что если они сейчас же не отпустят меня посмотреть, что у вас тут происходит, они посягнут на нее, ну просто по самое не могу». «Тебя отпустили без сопровождающих?» — не поверил Селес. «Аю не отпускают. Так она на принудительном курсе. А я сам пришел. Сам ушел. Хотя сбегать из каюты было гораздо интересней. Но что я могу поделать, если они меня постоянно ловят? Мог бы их заранее проинформировать, что собираешься сбежать. И для душевной гармонии тебе необходимо, чтобы тебя никто не ловил», — усмехнулся Хаген. «Они бы тебя не только пропустили, они бы даже камеры везде выключили». «Ну ты странный. Это же вообще неинтересно». Рамор поморщился и осторожно потрогал челюсть. «Я не хотел». Селес тоже потрогал ссадину на лбу, которую теперь дополняла растущая шишка. «Извини». «Вот теперь даже мне хочется посмотреть эту капсулу», — неожиданно признался Хаген. «Хотя, конечно, страшно. Я ее не смотрел. Я ее чувствовал. Все, что чувствовали они, все их мысли, всю эту... Я был ими всеми. Не мог выйти оттуда, потому что меня просто не было». «Да-да», — согласился Рамор. «Поначалу это просто потрясающе — быть целым миром и каждым существом, которое в нем живет. Зато потом...» «Не надо, хватит про это. Ты как себя чувствуешь?» Селес на мгновение задумался. «Нормально. Хочется спать, немного мысли путаются. И в голове играет какая-то...» Он пощелкал пальцами. «Какая-то мелодия, только вслушаться не получается». «А кто-то говорил, что станет только хуже», — ехидно заметил псих. «Ничего подобного», — возразил корабль Селеса. «Это было просто закономерное опасение». «Ладно». Рамор сладко потянулся. «Пациент в практически здравом уме. Капсулу я забрал. Она, кстати, очень скучала по остальным. Теперь они все страшно рады». «Что в остальных?» — тихо спросил Селес. «Какой же ты упертый! Тебе мало?» «Мне достаточно. Я больше в жизни ни одной инфокапсулы не открою». «Ого, как же!» — сказал корабль. «Просто расскажи, что там?» «Война!» — развел всеми конечностями псих. «С первого и до последнего дня. 8 инфокапсул взаимного истребления. Испепеленные леса, развороченные города, сожженные детеныши, самки с разорванным нутром, самцы, которым уже надоело каждый день кого-то убивать. Одни пытались убежать от войны, спрятаться, но их находили другие. Правители, конечно, сидели с умным видом в своих секретных бункерах, но потом дело доходило и до их нутра. И я тоже был ими всеми», — криво улыбнулся Рамор. «Оригинальные пыточные механизмы, биологическое оружие выборочного действия, руки, ноги, головы, глаза, зубы. Просто удивительно, сколько всего можно оторвать». «Но почему? У них же почти получилось. Послы, переговоры, совместная стройка». «Какие переговоры, когда главное — процветание вида? Сильного, высокоразвитого. И только одного. Они изучали друг друга, искали, куда ударить наверняка. Благодаря этим культурным контактам визы вырастили свой вирус. Или что это там было, чтобы сломать умные машинки арцев? А арцы изобрели какую-то жидкость, от которой ломались сами визы. Потом арцы, конечно, свою технику частично починили, да и среди визов оказались особи с иммунитетом. И понеслось. Ты видел все 9 капсул? Нет. Если честно, 2-ю и 7-ю я читал по диагонали. Ну давай, пожалей меня. Я разрешаю». Почти каждый раз после особенно сильных приступов Анна играла сама с собой в одну игру. Она придумала ее еще в детстве, и теперь игра уже казалась глупой и смешной. Но для Анны превратилась в своего рода ритуал, который непременно нужно провести, чтобы вновь почувствовать себя здоровой. Игра называлась «Куда мы поедем, когда я вылечусь?». В папиной комнате под настольной панелью можно было развернуть карту со всеми обитаемыми планетами, между которыми наладили постоянное сообщение. Анна наугад тыкала в нее пальцем, увеличивала выбранную планету, убирала мерцающее окошко с краткой информацией и начинала увлеченно придумывать, кому принадлежит этот мир, какие в нем обычаи и достопримечательности, чем он отметился во всеобщей истории, и что самое главное, как ее там встретят, и как она будет общаться с аборигенами. Смущенно улыбаться, признаваться, что она здесь впервые и вообще посетила за всю жизнь всего две планеты. Заказывать в гостинице для людей номер, каюту, герметичный шар, пещеру или ячейку с кроватью. Пробовать местные блюда и любоваться древними зданиями, памятниками и природными красотами. Она старалась придумать все так, чтобы воображаемый мир был совершенно не похож на тот, к которому она привыкла, а его жители имели как можно меньше общего с людьми. И, конечно, воображаемые аборигены всегда были красивыми, добрыми и гостеприимными. Дверь папиной комнаты оказалась заперта. Анна немного повозилась с замком, убедилась, что все известные ей домашние коды не подходят, и попыталась вызвать отца по коммуникатору. Он не ответил. Анна вызвала маму. «Ну что?» Энергично раскатывая тесто на столе, мама запорошила экран мукой. «Сегодня на ужин будет блюдо времен патриархата и беспощадной эксплуатации другого пола». Она чихнула и засмеялась. «А папа где? Он что-то не отвечает». «Значит, работает. Он же никогда не отвечает, если занят». «Дома или на станции?» «Не знаю. Но вообще я не видела, чтобы он уезжал. Дома папа обычно работал на одном из многочисленных технических этажей. Анна понятия не имела, на каком именно. Он мог пропадать на работе сутками, увлеченный своими неизвестными, но, очевидно, очень важными делами». Анна нахмурилась. Суеверный страх, что припадок повторится, если она в ближайшее время не сыграет свою ритуальную детскую игру, становился все сильнее. «Черт!» Она стукнула по двери кулаком и сунула в рот ушибленный мизинец. Трудный пациент по прозвищу «Псих» казался Хагену созданием крайне загадочным в своей непредсказуемости. Его реакцию никогда нельзя было предугадать, даже примерно. Когда Хаген наконец поделился с психом гениальной идеей, на которую его навела мысль о силе коллектива, тот хохотал до слез, а потом, всхлипывая, спросил: «Селис, ты где его взял?» «А почему это меня, собственно...» Неопределенно возмутился Хаген, но Рамор его перебил. «Это безобразие. Единственное, в чем я был уверен, это что я тут самый неадекватный. Потом выяснилось, что у него нервные срывы эпичнее». Псих мотнул головой в сторону Селиса. «А теперь еще и ты. Человек. Вы сговорились? Я хотя бы видел все капсулы. Я был войной. Я имею право. А вы зачем претендуете на мои лавры? Жалкие вы сволочи». Хаген и Селис пожали плечами и виновато переглянулись. «Это я все к чему?» Рамор погладил себя по лысине. «К чему я это все?» «К тому, что вы как раз собирались...» решил помочь ему корабль Айи. «Тарантайка, молчать!» «Сам заткнись, гуманоидный!» «Тихо! Подождите! Дайте мне закончить!» «Я все понял», — кивнул Хаген. «Вы давно додумались до этого сами». «Именно!» «До чего?» — спросил в наступившей тишине Селис и вздрогнул, потому что ответили все хором. «До ментального взрыва!» «Зачем?» — опрометчиво продолжил Селис, но вовремя успел все вспомнить, сопоставить и предотвратить вторую волну общего возмущения. «Да, конечно, выбить ее оттуда ментальным взрывом». «Я и тебя хотел выбить», — сообщил ему корабль. «Из той капсулы. Но они сказали, что ты слишком близко, и можно вместо этого выбить тебе мозги. И вот я теперь думаю, а там вообще есть что выбивать?» «Хватит уже на меня кидаться». «Я с тобой потом поговорю». Тейнанашт Дархастира физически ощущала, что в ее сознании вот-вот затянется узел недовольства. Что для квалифицированного специалиста по душевной гармонии 32 уровня было недопустимо. За короткий промежуток времени в 7-м секторе платформы произошло сразу несколько очень подозрительных событий. Человек Хаген Танеску, добровольный подопытный, и Тейнанашт позволила себе внести в его карточку личную оценку. Крайне интересный собеседник пожаловался сразу на несколько форм дисгармонии и не продемонстрировал при этом признаков ни одной из них. Зато украл ампулы с препаратами. Специалист, к которому он обратился, сообщал, что Хаген проявил сообразительность, пытаясь скрыть следы кражи порчей двух казенных инъекторов. Пациент Рамор, Амтура Скивира Вилева Ревек Сурутмоб, принятый в центр ввиду редкости вида и лечившийся от непрофильных форм дисгармонии, дисгармонии безысходности, дисгармонии негативного смысла существования и дисгармонии разрушительного будущего, потребовал предоставить ему полную свободу перемещений по платформе. Свои пожелания он сопроводил нецензурной бранью и, кроме того, попросил немедленно доставить его в 7-й сектор. Специалисты 5-го уровня, представленные к нео-кораблям, сообщили, что Хаген Танеску и Рамор находятся в ангаре и оживленно беседуют, а еще один амтурский вировили варивек Сурутмо Селис, не пациент, тоже ведет себя странно. Прекраснейшая вынуждена была признать, что высокая концентрация представителей редкого вида в 7-м секторе начинает неблагоприятно влиять на ее душевную гармонию. И в тот самый момент, когда она делала пометку об этом в личных записях, поступило новое сообщение. Хаген Танеску появился в отсеке, где располагались мирогенераторы. Человек и непрофильные пациенты явно задумали что-то нежелательное. Находясь, очевидно, под воздействием зависти к чужой душевной гармонии, они уже давно просили персонал извлечь из индивидуального мирогенератора пациентку Айю, у которой наконец-то наметился прогресс. С другой стороны, успешное выполнение замысла, каким бы он ни был, могло помочь их собственной гармонизации. Корыстных целей они явно не преследовали. Следовательно, ими руководило исключительно стремление к душевной гармонии. В таком случае препятствовать им неэтично. Но, если подозрения верны, все может закончиться новыми проблемами и даже порчей оборудования. Тинанашт не любила дилеммы до такой степени, что вынуждена была накапать себе легкого гармонизирующего. Она несколько раз протягивала руку к коммуникатору и тут же отдергивала с несвойственной Шиаре резкостью. А потом, сделав несколько дыхательных упражнений и приняв еще одну дозу гармонизирующего, все-таки связалась с персоналом и распорядилась не предпринимать никаких действий, но сохранять бдительность. «Мы ее не достанем. Она же, по сути, в другой вселенной. Достанем?» «Согласен. По отдельности не достанем, а вместе вполне». «Человек тоже так считает». «О, да. Уж человек-то знает». «А если будет слишком сильно, мы не расплавим ей мозг?» «Чего там плавить? Дапон, кстати, уже подействовал?» «Не хочу наблюдать за ускорением гуманоида с 6 руками». «А ты ничего и не успеешь увидеть». «Тем более». «Должен был подействовать». «Не люблю я Омма Тарукурат. Терпеть не могу». «Взрывы — это довольно красиво. А ментальные взрывы — это убедительно. Тарантайка, ты тут?» «Я тоже Омма Тарукурат не люблю. Мне потом тяжело». «А кто тебя спрашивает-то? Присоединяйся для общей убедительности». «Хватит ее мучить. Хватит уже ваших «хватит». «Тихо. Тарантайка, тьфу, третий корабль может не участвовать. Все равно кто-то должен погасить волну. Иначе зацепим шиарийские спутники. Еще не хватало, чтобы с этой их нереальной реальностью что-то случилось». «И прекрасно. Давайте изменим, наконец, реальность». «Гасить волну тоже тяжело». «Тарантайка, молчать! Сказано же, принимай взрыв на себя!» «Ладно, отстаньте от Тарантайки. Взрыв принимаю я. Или мой человек. Селис, ты сможешь погасить волну?» «Он от этого окончательно спятит. Вам мало сегодняшнего было?» «Все со мной нормально». «Угу. Кстати, жди, тебя скоро опять накроет. Так что давайте побыстрее. Кто гасит?» «Я». «Селис, тебе нельзя. Гасить буду я». «Спасибо. Это очень любезно. Но все-таки я возьмусь. Это тяжело, но я справлюсь. У меня получится лучше, чем у вас». «С чего это вдруг?» «Извините, но у меня получится хорошо. Я привык к волнению в ментальном пространстве. У хозяина там всегда буря, всегда волны». «Как хочешь». «Славная тарантайка». «Да заткнись ты». «Почему это? Я нагнетаю отрицательные эмоции. Они самые дальнобойные. Может, начнем, наконец?» «На кого настраиваться?» «А ты как думаешь?» «А это игра такая?» «Тихо. На меня». «Логично. Ну, давай. Сосредоточься на том, как ты проголодался и как хочешь побыстрее в нее впиться». «Я сам знаю, на чем мне сосредоточиться». «Ладно. Думай, о чем хочешь. Главное, о плохом. Тебе должно быть больно. Ты достаточно расстроен?» «Селис, стукни его чем-нибудь». «Рамор, пожалуйста, не командуй». «А ты не отвлекайся». «Это ты тут всех отвлекаешь. Не отвлекаю, а нагнетаю. Тихо!» По бортику саркофага кто-то постучал. Селис приоткрыл один глаз и недовольно поморщился, увидев Рамора. «Я у тебя тут посижу. В ангаре пол холодный, а у меня копчик. Ты можешь хоть тут помолчать?» «Да-да, я тихо, как грибомыш». Селис едва заметно кивнул и снова закрыл глаза. В ментальном поле вокруг личного пространства корабля Айи уже закручивались набирающим скорость вихрем эмоции и обрывочные мыслеобразы. Вроде тех, которые проносятся в голове, когда сильно волнуешься. Селис пытался попасть в этот вихрь, но его отбрасывало, и он тоже начинал все больше и больше волноваться. Псих уселся на пол рядом с саркофагом, прислонился к нему и зажмурился, сосредоточенно массируя пальцами виски. «Черт, я и не думал, что у него там такая гамма». Селис, которому никак не удавалось синхронизироваться с общим потоком, опять поморщился. С трудом шевеля губами, он выдохнул. «Помолчи». «А я что? Я не...» И Рамор завалился на бок, гулко стукнувшись об пол лысиной. Корабль вздрогнул и издал протяжный скрежет. Саркофаг задрожал, и Селис понял, что коллективный ментальный взрыв, кажется, начинается без него. Он сделал последнее отчаянное усилие, пытаясь прорваться к кораблю Айи. И почти с наслаждением почувствовал, как раскалывается его личное ментальное пространство, причем, судя по ощущениям, вместе с черепом. Ей всегда казалось, что тут должны быть просторные, хорошо освещенные залы, в которых тихо гудят непонятные огромные машины. Еще, наверное, столы с вмонтированными в них огромными и чистыми экранами. А в воздухе должны покачиваться документы, которые на ходу исправляет и дополняет сосредоточенный, важный папа. Именно так Анна представляла себе его рабочее место. Но то ли она опять ошиблась этажом, то ли реальность, как всегда, оказалась гораздо скучнее. Она уже побывала на двух этажах под жилой частью дома и обнаружила там только маленькие площадки, перед которыми останавливался лифт, а дальше глухую стену и никаких дверей. Видимо, это была техническая зона, где жили своей скрытой жизнью системы, обеспечивающие дом воздухом, светом, водой, грунтом для сада, тихой музыкой по утрам и доступом ко всем информационным сетям. Анне было как-то неловко заглядывать внутрь их теплого и мудрого дома. К тому же ей вообще не следовало сюда спускаться, поэтому она решила — 3 — хорошее число. И если она исследует еще один этаж и не найдет там папин кабинет, то вернется обратно. На третьем этаже стены не оказалось. К сожалению, как теперь думала Анна. Здесь от лифтовой площадки начинался коридор. Чистый, ярко освещенный, с гладкими светло-серыми стенами. Дальше он начал разветвляться, снова и снова. Он казался бесконечным, и Анна заволновалась. Все-таки очень нелепо и страшно было бы заблудиться и погибнуть в пустыне технической зоны собственного дома. Она надеялась, что вот-вот где-нибудь появится дверь. Ведь свет в коридоре, очевидно, подразумевал, что здесь должны ходить люди. Мертвенно-белые лампочки сияли под потолком, как звезды. И Анне на несколько мгновений вдруг отчетливо представилось, что она не у себя дома, а где-то в бездне космоса, абсолютно одна, в ледяной бесконечности, чернеющей вокруг. Ей стало так тоскливо и страшно, что закружилась голова, а в горле мгновенно уплотнился судорожный комок. Она схватилась за стену, чтобы не упасть. Стена была ледяная и бесконечная. Это длилось не дольше пары секунд. Потом беспросветная тоска вселенского одиночества откатилась, как морская волна. И снова стала чьей-то чужой, а потом и вовсе ничьей. Надуманной. Анна немного постояла на месте, потом случайно сделала резкое движение головой, и боль ввинтилась в виски. Она потянулась к коммуникатору, чтобы вызвать маму. Но с удивлением обнаружила, что связи нет. Анна еще раз осмотрелась, стараясь двигать головой как можно плавнее. И, вздохнув, побрела обратно к лифту. Надо было добраться до жилых этажей раньше, чем начнется приступ. Всего через 5 или 6 шагов пол у нее под ногами внезапно качнулся и накренился так, что она не удержалась на ногах и больно ударилась об стену. В коридоре погас свет, и было слышно, как в темноте с громкими хлопками взрываются лампочки. Взвыли все системы экстренного оповещения, а затем накренившийся дом как будто забился в судорогах. С визгом рвалось железо, искрили обнажившиеся провода. Сверху летели куски обшивки. Анна лежала у стены, свернувшись в клубок и прикрывая руками голову, и плакала от страха и удушливой нечеловеческой тоски. До этого по индивидуальной вселенной прокатилась слабая волна-предвестник. Теперь шла основная. Хаген склонился над размеренно гудящей капсулой индивидуального мирогенератора. В обзорном окне виднелось спокойное и совершенно неживое лицо Аи. Оператор с интересом наблюдал за посетителем. «У вас есть какие-то пожелания?» «Нет-нет, я просто смотрю. Очень красиво». «Обратите внимание на диск излучателя», — посоветовал Шиари. «Эффектно. Привлекательная форма». Человек понятия не имел, где находится диск излучателя, но еще раз заглянул в окошко и восхищенно прищелкнул языком. «Он снаружи», — уточнил оператор. «А, видите ли, я тоже подумываю о дополнительной процедуре в мирогенераторе. Следует обратиться к вашему специалисту». «Разумеется, не к чужому же». Хаген с надеждой прислушивался, но мирогенератор безмолвствовал. «Скажите, а вообще насколько велики шансы там застрять?» «К сожалению, не имею такой информации». «Жаль, очень жаль». Анна, наконец, решилась открыть глаза. В коридоре было тихо. Еле слышно гудели лампочки, горевшие, как ни в чем не бывало. Поблескивали гладкие и абсолютно целые стены. «Папа», — прошептала она, и с трудом поднявшись на ноги, пошла неизвестно куда. Вокруг расстилалась огромная холодная вселенная. И Анна осталась в ней совсем одна, испуганная и крошечная. Но где-то рядом был папа, его срочно требовалось найти, чтобы он ей помог. Еще надо было цепляться за стены. Или за воздух, или за эту мысль о папе. Потому что кто-то схватил ее и тупо, упорно, как старинный механизм, в который попал край одежды зазевавшегося работника, тащил куда-то. «Папа!» Было так страшно, непоправимо одиноко. Но не ей. Одиноко было далекому, непонятному, лишенному человеческого облика существу, древнему и неподвижному. Оно тосковало и звало. Может, оно потеряло свою самку или детеныша, а может, просто хотело есть. «Пап!» — тело прожгло болью, словно под одежду попали тлеющие угольки. Анна сорвала майку и увидела, что в верхней части живота, слева, там, где жгло особенно сильно, темнеет аккуратная бескровная дырочка. Прежде чем закричать, она успела нащупать у себя под ключицей еще одну. Опять погас свет. Полуголая и задыхающаяся, Анна бежала в темноте, вытянув перед собой руки. Пол дрожал. Стены осыпались. И откуда-то доносился глухой рев, не похожий ни на систему оповещения, ни на ветер. Впереди мелькнула белая полоска. Она бросилась к ней, и полоска превратилась в прямоугольник с тонким светящимся контуром. Это была закрытая дверь, из-за которой пробивался каким-то чудом сохранившийся свет. Наверное, сработал аварийный генератор. «Папа!» Анна билась в дверь всем телом. «Открой! Я не хочу!» И тут она, наконец, поняла, что за неумолчный рев слышала все это время. Это одинокое древнее существо звало того, кого потеряла. «Ая! Ая!» Она медленно сползла на пол, уткнулась лбом в колени и заплакала. «Ая!» «Я тоже скучаю». Дверь открылась, но увидеть, что за ней, Анна не успела. Анны уже не было. За секунду до этого она прекратила свое существование. Из капсулы мирогенератора раздался приглушенный стук. Шиари удивленно посмотрел на приборы. Стук повторился, потом еще и еще, усиливаясь с каждым разом. И, наконец, перешел в непрерывный грохот. «Ускоряется! Она ускоряется!» — закричал Шиари, стремительно утрачивая душевную гармонию. Хаген с изумлением наблюдал, как от ударов на железных стенках вздуваются небольшие выпуклости. Капсула подпрыгивала, приборы визжали. Оператор носился вокруг с тревожными воплями, уворачиваясь от осколков взрывающихся лампочек. В каюту влетел целый отряд специалистов различных уровней. Непривычно суетливые Шиари оттеснили человека от искалеченного мирогенератора, а потом и вовсе деликатно вытолкали в коридор. Они оцепили прыгающую капсулу и стали ждать. Грохот, наконец, утих. Покивав друг другу и жестами о чем-то договорившись, Шиари быстро подняли погнувшуюся крышку капсулы и тут же отпрянули. Навстречу им поднялась голая, покрытая синяками Айя, обвела их тяжелым взглядом и с клокотанием, втянув воздух, заорала. Что вы наделали?» Прекраснейшие снова засуетились. Хаген поднялся на цыпочки и даже несколько раз подпрыгнул. Но ничего, кроме спин и слегка мерцающих золотистых голов персонала, не разглядел. Хрустели осколки, что-то хлопало и трещало. Истошно пищал единственный уцелевший датчик. Шиари звенели инструментами и тревожно переговаривались. И сквозь все это прорывался крик Айи. «Зачем? Зачем? За что? Зачем?» Хаген поймал за рукав специалиста, выскользнувшего из каюты. «Что с ней? Ей больно?» Шиари, прижимавший к груди какой-то особо ценный обломок мирогенератора, удивленно поднял бровные дуги. «Нет, что вы! Ей обидно!»